153. В глубокой древности ладан употреблялся для установления ауры предметов. Предполагалось, что предметы с доброй аурой напитываются ладаном, тогда как дурные излучения не воспринимают явление этого растения. После ладан стал применяться при храмах, чтобы усилить и приблизить тонкий мир. Действительно, ладан имеет свойство усиливать жизненность тонкого мира. Когда его потребляют при погребениях, это имеет целью сохранить перешедшему черту сознание и освободить его от сонного состояния, так обычного для неподготовленных. Такие подробности древнего знания совершенно забыты, также забыты значения различных ароматов. Производство духов утратило свой древний смысл. Но не только утратило, но даже по невежеству часто употребляются самые вредные сочетания. Утвержденное знание на основе широкого изучения даст целую область полезного применения к жизни. В древности явление ароматов соединялось с целительным знанием. Жрецы указывали, как пользоваться и в каких случаях применять ароматы. Так можно без всякого колдовства уследить целую лечебную систему, основанную на вдыхании и питании нервной системы через втирание. Так древние гораздо глубже заглядывали через поверхность кожи. Неразрывно с ароматами стоит понятие наших эманаций, но и эта область почти не изучается. Появление каждого исследования разных эманаций постоянно встречает кличку шарлатанства. Также каждое более чуткое ощущение находит лишь недоверие, точно все разнообразие природы не зовет к утончению.